Интерлюдия вторая. Детективное агентство «Девлин и партнеры». Слушаю вас. Здравствуйте. Вас беспокоит из ресторана «Широкий стол». Меня зовут Стефан. Одну минуту. Да, слушаю вас. Осведомитель 725. Попросите господина Девлина прислать нескольких человек. Сообщите причину. Кажется, я нашел того, кого он искал. Хорошо. Спасибо за сотрудничество. Помощник управляющего заведения «Широкий стол» Стефан положил трубку Акустона и уселся в свое кресло, ожидая гостей. Спустя десяток минут он услышал шаги по лестнице и в дверь постучали. Оперативно. На пороге стоял невысокий, рыжий человек с жутковатым лицом, а за его спиной толкались двое верзил, лица которых были скрыты масками. «У тебя для нас что-то есть, Стефан?» – спросил рыжий. «Да, ваш хозяин 3 дня назад разослал ориентировку». С этими словами Стефан вытащил сложенный лист бумаги и, развернув его, показал рыжему. «Сегодня я видел этого человека у нас здесь. У него было разрешение на курение в общественных местах. И там было указано это же имя». «И где же он сейчас, Стефан?» Рыжий мерил взглядом своего собеседника. «Думаю, он пошел по этому адресу». И Стефан протянул рыжему мятый кусок дешевой каменной бумаги, исписанный карандашом. «Если поспешите, успеете его догнать». «Спасибо, ты нам очень помог». С этими словами рыжий вытащил несколько мятых купюр и бросил их на стол. «Пойдемте, парни!» «Передавайте вашему хозяину слова благодарности». Начал было Стефан, когда гости почти ушли, но рыжий внезапно обернулся и очень злобно уставился на него. «Это у тебя, челядь, есть хозяева, а у меня наниматели!» Прошипел он и хлопнул дверью перед носом Стефана. «Трубачий сын!» Тихо сказал Стефан и принялся пересчитывать деньги. «Мог бы и побольше дать». Стефан быстро убрал деньги в карман и подошел к двери. «Что-то забыли?» – спросил он, открывая, и успел заметить лишь блеск лезвия. 3 жутких горячих удара острым и тонким кинжалом вонзились в его живот, и Стефан мгновенно упал на пол, корчась от боли. Стараясь отползти назад, он поднял глаза вверх. Над ним стоял невысокий человек в желтом пальто странного покроя, застегнутым под нос, в круглых красных очках. Стефан попытался было встать, но незнакомец в одно движение подлетел к нему и зажал рот рукой. «Я нанес вам 3 раны, каждая из которых очень болезненна, но не смертельна. Я могу нанести еще одну, последнюю. Но если вы будете вести себя правильно и не будете кричать, я вас не убью. Идет?» Стефан кивнул, и человек в красных очках убрал руку от его рта. «Так уж вышло, что я стал невольным свидетелем вашей беседы. Что это были за люди?» Стефан смотрел на жуткое лицо прямо перед ним и трясся от боли и страха. «Ладно, давайте тогда попробуем сначала», — сказал незнакомец в красных очках и положил окровавленное лезвие на щеку Стефана. «Девлин! Это люди Эдгара Девлина, детектива!» «Очень хорошо. Куда они пошли?» «За человеком каким-то. Девлин его ищет». «Это я знаю, друг мой. Но куда они пошли?» «Вторая продольная, дом 1303, квартира 408. «И что там?» «Дара, наша официантка, она его к себе увела». «Как она выглядит?» «У меня есть фотокарточки наших сотрудников». «Нет, это долго. Опишите мне ее». «Вот дерьмо, не знаю, степнячка, хоть и корчит из себя столичницу. Черноволосая, не очень высокая, красивая очень, не знаю». «Неужели? Ладно, спасибо. Видите, это же было несложно, да?» Человек в красных очках встал и сделал шаг назад. «В юности я часто слышал слова, подходящие к вашей ситуации. Не стоит лезть в чужие дела, пока они не стали твоими. Впрочем, я обещал, что не убью вас. И я вам не солгал». И с этими словами человек в желтом пальто расстегнул несколько пуговиц на своем левом рукаве, а затем присел на пол. Стефан же, прижимая руки к животу, недоуменно оглядывал пол, пытаясь понять, почему нигде нет следов его крови. А затем он увидел, как из рукава незнакомца быстро, словно искра, выскользнула черная змея. «Удачного вечера», — сказал незнакомец и шагнул за дверь. Последнее, что старший помощник Стефан увидел в своей жизни, была небольшая черная змея, бросившаяся ему прямо в лицо.